Глава 10. Задушевные беседы в Зазеркалье. Продолжение. Еле слышно крякнул и, что называется, проглотил, и ни гу-гу в ответ. Разведка, будь она трижды военная, то еще зазеркальная, чтобы вы знали. И младший по воинскому званию там зачастую без проблем строит в три шеренги более старшего. Военная разведка в России — это зазеркалье в квадрате, если не в кубе. Поэтому не стоит удивляться тому, что какой-то там начальник никому не нужной группы анализа информации легко и непринужденно ставит раком заместителя начальника собственного управления. Такое бывает, особенно если тот самый подполковник Владимир Геннадьевич имеет, кроме всего прочего, возможность прямого выхода на высшее руководство ГРУ, а обладателю лампасов Вове приходится записываться на прием туда же через секретариат. Возникает в таком случае законный вопрос. Почему в таком случае воинские звания распределились именно таким образом, а не наоборот? А вам-то что? И чем ты, интересно, думал, какой такой частью тела, когда принимал тот заказ? Понимаешь, Володя, промямлил несчастный, бросил взгляд на хозяина дома и тут же поправился. Виноват, Владимир Геннадьевич. Когда ко мне обратились... И указал взглядом куда-то вверх и в сторону. «А у тебя, дурачка, не возник вопрос, почему те люди вышли не на меня, а сразу на тебя, такого красивого? И еще, с каких это пор мы начали работать по-мокрому?» «Ну, последнее дело — начинать оправдываться, если облажался. Подполковник это прекрасно понимал, генерал о чем-то таком догадывался, но смутно. Именно поэтому сейчас его, старшего по воинскому званию, имел в виду младший, а не наоборот. Я просто подумал, есть такие люди...» «О, Господи!» — тихонько вздохнул хозяин дома. Когда помимо основной работы занимаешься обслуживанием интересов сильных мира сего, главное, четко и оперативно исполняя высказанные в виде просьб приказы, не сорваться при этом в положение «чего изволите», а то очень скоро начнут считать уж слишком своим и примутся утомлять мелкими просьбами типа «выгула собачек» или «стрижки газонов», а платить станут сущие копейки, как своим. «Честное слово, генералу что-то стало страшновато. Я и в мыслях не держал». «Держал, Вовик, еще как держал», — усмехнулся хозяин дома. «Сознайся, решил, что настало время крепко подрасти. Ну, подрос. И как там наверху, не дует?» Помолчал. «Ты хоть представляешь себе, кого это тебе заказали?» «Нет», — сознался тот. «Но мне сказали...» «А ты и поверил». «Почему сразу поверил? Я навел справки, обычный мелкий опирог, никто, короче, и звать никак». Подполковник Владимир, который с отечеством прекрасно понимал, генерал Вова не самого большого ума мужчина, что называется, не тянет. Но время для плановой кадровой ротации еще не наступило, поэтому карательную часть беседы стоило заканчивать и переходить, собственно, к делу. Но перед этим... «Навел, значит, справки». Подполковник насыпал в турку тонкий порошок, добавил родниковой воды из кувшина. «По месту службы». Разжег спиртовку. «А глубже копнуть не пробовал?» Молчание в ответ. Генерал сглотнул. Ему очень хотелось кофе, а еще лучше быстренько накатить граммов 150 и тут же закурить. «Ладно, Вова», — старший тот, кто по жизни решил временно отложить в сторонку кнут и посмотреть, не завалялся ли где-нибудь пряник. «Косяк ты, конечно же, упорол, но...» — развел руками. «Но дело житейское. Кстати, не желаешь ли выслушать некоторые факты из биографии того самого «никого»?» Генерал, предчувствуя что-то такое нехорошее, молча кивнул. И они предчувствие его не обманули. «Тогда слушай», — снял турку с огня. «Зовут этого парня...» А сам не знаю, как его зовут. Пытался аккуратненько выяснить, но не получилось. Прикинь, у меня и не получилось. «Такое может быть?» — совершенно искренне удивился воспитуемый подчиненный. «Может», — кивнул подполковник. «В этой гадской жизни, Вовик, еще и не такое случается. В общем, настоящего имени этого фантика я не узнал, но некоторые подробности из биографии выяснить удалось. Итак», — налил кофе в чашку, добавил сахару. «Слушай, кого это ты хотел пустить в расход, и молись!» «О чем?» «Думаю, скоро поймешь».